Высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый. Глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются. Длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно. Он одет всегда в длинный коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож. На конце палки кожаный мяч, чтоб она не стукала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно настоящий старик и даже сидит, опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада. «Все это вреднейшая ерунда», — ворчит он. «Вы все портите ребенка, выдумываете его». Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что все хорошее на земле выдумано, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился человек. Дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом: «И ерунда!» Но никто не мог переспорить отца. Из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал. Сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе. А отец крикнет ему вслед: «Ты, пап, мизантроп!» Так всегда и было. Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унизить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик, и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие дети. Он дружился с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей воровки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана. Это было очень обидно слышать, возбуждало неприязнь к дедушке и робость пред ним. Клим верил отцу. Все хорошее выдумано. Игрушки, конфеты, книги с картинками, стихи — все. Заказывая обед, бабушка часто говорит кухарке: «Отстань, выдумай сама что-нибудь». И всегда нужно что-нибудь выдумывать, иначе никто из взрослых не будет замечать тебя. И будешь жить так, как будто тебя нет, или как будто ты не Клим, а Дмитрий. Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают, сам начал выдумывать себя. Но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки. Когда-то давно он спросил воровку: «Почему у тебя такая насекомая фамилия? Ты не русский?» «Я турок», — ответил воровка. «Моя настоящая фамилия Бей. Не палкой, а копейкой бей. Бей — это по-турецки, а по-русски значит господин». «Это вовсе не фамилия, а нянькина пословица», — сказал Клим. Воровка схватил его и стал подкидывать к потолку, легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы. Пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но когда он сказал, что люди сердятся по летнему и по зимнему, бойкая дочь воровки, Лида, сердито крикнула: «Это я сказала! Я первая, а не он!» Клим сконфузился, покраснел. Выдумывать было нелегко, но он понимал, что именно за это все в доме, исключая настоящего старика, любят его больше, чем брата Дмитрия. Даже доктор Сомов, когда шли кататься в лодках, и Клим с братом обогнали его, даже угрюмый доктор, лениво шагавший под руку с мамой, сказал ей: «Вот, Вера, идут двое. Их 10, потому что один из них — нуль, а другой — единица». Клим тотчас догадался, что Ноль — это кругленький, скучный братишка, смешно похожий на отца. С того дня он стал называть брата «Желтый Ноль», хотя Дмитрий был розовощекий, голубоглазый. Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего нет у других детей, Клим старался после вечернего чая, возможно, больше посидеть со взрослыми у потока слов, из которых он черпал мудрость. Внимательно слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист, культуртрегер, а объяснив, лаская сына, хвалил его. «Ты умник! Любопытствуй, любопытствуй, это полезно!» Отец был очень приятный, но менее интересный, чем воровка. Трудно было понять, что говорит отец. Он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Воровка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие зеленоватые глазки. Его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы. В бороде шевелилась большая красная улыбка. Улыбнувшись, воровка вкусно облизывал губы своим длинным, масляно блестевшим языком. Несомненно, это был самый умный человек. Он никогда ни с кем не соглашался и всех учил, даже настоящего старика, который жил тоже не согласно со всеми, требуя, чтоб все шли одним путем. «У России один путь», — говорил он, пристукивая палкой. А воровка кричал ему: «Европа мы или нет?» Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз — интеллигенция. Клим знал, что интеллигенция — это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно, сам воровка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с воровкой. Сердито выкатывая черные глаза, он кричал: «Это уж знаете, черт знает что!» Мария Романовна, выпрямляясь как солдат, строго говорила: «Стыдитесь, воровка!» А иногда она торжественно уходила в самый горячий момент спора, но, остановясь в дверях, краснея от гнева, кричала: «Одумайтесь, воровка! Вы стоите на границе предательства!» Воровка, сидя на самом крепком стуле, хохотал. Стул под ним скрипел. Потирая пухлые, теплые ладони, начинал говорить отец: «Позволь, Тимофей! С одной стороны, конечно, интеллигенты практики, влагая свою энергию в дело промышленности и проникая в аппарат власти, с другой стороны, заветы недавнего прошлого. Со всех сторон плохо говоришь», — кричал воровка, и Клим соглашался. Да, отец плохо говорит, и всегда оправдываясь, точно нашаливший. Мать тоже соглашалась с воровкой. «Тимофей Степанович прав», — решительно заявляла она. «Жизнь оказалась сложнее, чем думали. Многое, принятое нами на веру, необходимо пересмотреть». Она говорила немного, спокойно и без необыкновенных слов. И очень редко сердилась, но всегда не по-летнему шумно и грозно, как мать Лидии, а по-зимнему. Красивое лицо ее бледнело, брови опускались. Вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое, простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с мест. Однажды она очень по-зимнему рассердилась на учителя Томилина, который долго и скучно говорил о двух правдах: правде истине и правде справедливости. «Довольно», — тихо, но так, что все замолчали, — сказала она.